на следующий день после того, как Клей отправил кассеты. Каждая мышца моего тела ослабела. Все мое существо умоляет меня не ходить в школу. Мне нужно спрятаться до завтрашнего утра. К этому времени мне должно полегчать, хотя я и сам в это не верю. Когда бы я ни вернулся в школу, мне все равно придется встретиться с людьми из списка Ханны Бейкер, с теми, что стали героями этих семи кассет. Переборов страхи, я иду к школе. Подхожу к въезду на парковку, где меня встречает камень, на котором выгравировано «Приветствуем выпуск 93-го». За последние 3 года я столько раз проходил этим маршрутом, но ни разу не видел, чтобы на парковке все было занято, потому что я никогда так сильно не опаздывал до сегодняшнего дня. По 2 причинам. Первая причина. Я ждал, пока откроется почта, чтобы отправить обувную коробку с аудиокассетами. Я завернул ее в коричневую упаковочную бумагу и обмотал скотчем, случайно забыв оставить обратный адрес. Затем я отправил посылку Дженни Курц, изменив тем самым ее жизнь навсегда. Вторая причина — это мистер Портер. Не могу себе представить, как он будет что-то рассказывать, стоя перед доской, а я все буду смотреть на парту в левом ряду. Ту самую, за которой сидела Ханна Бейкер. Все и так постоянно пялятся на ее место. Но сегодня я буду смотреть на него другими глазами. И мне кажется, это будет слишком тяжело для меня. Поэтому я лучше потолкаюсь перед своим шкафчиком в коридоре. Или в туалете. Или буду просто шататься по коридорам. Миную парковку, прохожу по подстриженному газону прямо к стеклянным дверям главного входа. Каждый мой шаг глухо и одиноко отражается в пустых коридорах. За витриной, в которой выставлены школьные награды, прячутся ряды шкафчиков. Затем идут кабинеты и туалеты. Опоздавшие школьники забирают учебники. Я подхожу к своему шкафчику, наклоняюсь вперед и прислоняюсь головой к холодной металлической дверке. Пытаюсь сконцентрироваться на плечах и шее, расслабить мышцы. Успокаиваю дыхание и набираю код на замке. 5-4-23. Сколько раз я стоял здесь, думая о том, что у меня никогда не будет шанса сойтись с Ханной Бейкер. Я не знал, что она чувствует ко мне. Кто она такая на самом деле? Вместо этого я верил тому, что о ней говорили другие, и я боялся, что тоже стану объектом обсуждений, если кто-нибудь узнает, что она мне нравится. Еще раз повторяю комбинацию 5-4-23. Сколько раз после вечеринки я стоял здесь, когда Ханна была еще жива, и думал, что у меня нет ни единого шанса. Думал, что я сказал или сделал неправильно. Слишком боялся снова заговорить с ней. Слишком боялся попробовать. А потом, когда она умерла, шансов не осталось вовсе. Все началось несколько недель назад, когда мне в шкафчик подсунули карту. Интересно, что сейчас в шкафчике Ханны? Убрал ли комендант все из него? Сложил в коробку и спрятал в чулан, ожидая, когда вернутся ее родители? Или его никто не трогал, и там все по-прежнему? Не отрывая головы от дверки, я поворачиваюсь настолько, чтобы увидеть ближайший коридор, где находится всегда открытая дверь кабинета, в котором идет первый урок, английский, с мистером Портером. Там, рядом с этой дверью, я последний раз видел Ханну Бейкер. Закрываю глаза. Кого я сегодня увижу? Кроме меня, еще 8 человек из школы уже слушали пленки. Сегодня они увидят, как эти записи повлияли на меня. А в течение следующей недели, пока кассеты будут совершать свой путь, я тоже буду наблюдать за другими. Вдалеке, приглушенный стенами, я слышу знакомый голос и медленно открываю глаза. Сегодня он уже не кажется мне таким дружелюбным. «Нужно, чтобы кто-нибудь отнес это в учительскую». Голос мистера Портера ползет по коридору прямо ко мне. Со злости я ударяю кулаком по шкафчику. Скрип отодвигаемого стула, затем шаги. Сейчас кто-нибудь выйдет и спросит, почему я не на уроке, а я не знаю, что ответить. Недалеко кто-то закрывает свой шкафчик. Вышедший из кабинета мистера Портера Стив Оливер кивает мне и улыбается. Ему навстречу, чуть не врезаясь в него, идет девушка. «Простите», — шепчет она и обходит Стива. Стив смотрит на нее, но ничего не отвечает и продолжает идти в моем направлении. «Все нормально, Клей», — говорит он и смеется. «Опоздал, что ли?» Девушка оборачивается. Я узнаю в ней Скай, и меня прошибает пот. Какое-то время она смотрит на меня. Затем отворачивается и уходит. Стив подходит ближе, но я не обращаю на него внимания, жестом показывая, чтобы он шел мимо. «Поговорим позже», — отвечаю я. Прошлой ночью в автобусе я так и не поговорил со Скай. Я пытался, но, наверное, недостаточно, потому что она смогла убежать от разговора, а я просто взял и ушел. И сейчас я стою и смотрю, как она удаляется от меня по коридору. Мне хочется окликнуть ее, но слова застревают в горле. Может, ну ее? Зачем она мне сдалась? Скай идет так же, как Ханна, 2 недели назад. В тот день Ханна исчезла, смешавшись с толпой. Она так ни с кем и не попрощалась, оставив пленки, чтобы они сделали это за нее. Но Скай все еще здесь. Я слышу ее шаги и понимаю, что должен догнать ее. Прохожу мимо открытой двери кабинета мистера Портера и бросаю взгляд внутрь. Парта в центре класса по-прежнему пуста. Вот уже 2 недели и до конца учебного года. Еще за одним пустым столом обычно сижу я. Десяток человек оборачиваются в мою сторону. Заметив оживление, мистер Портер тоже поворачивает голову, но поздно, я успеваю спрятаться. Сейчас я испытываю полный калейдоскоп эмоций. Боль и ярость, грусть и сожаление смешались и накрыли меня. И в этот момент я ощутил надежду. Поэтому я зашагал еще быстрее. Скай уже совсем близко, мне становится все легче. Скованные прежде мышцы начинают расслабляться. Когда до Скай остается пару шагов, я ее окликаю. «Скай!»